Кем заменить Стаса? Некем. Мила общалась со всеми, но переспать хотела только с ним. А это было главным удовольствием в клубе для нее. Впрочем, не только для нее. Пометались-пометались бомбинисты, и делать нечего. Направили к Миле Сашу, который еще поартачился. ИВН пообещал ему отдельную плату, на что Саша фыркнул. Он отдавал почти все деньги ВН, оставляя себе мизер. Родители, думая, что он содержит себя и свою любимую девочку, помогали ему, а помогать они могли хорошо. Мила сначала дулась, и Саша со своим взрывным темпераментом уже готов был встать и отойти от ее столика, но задержался по умоляющему взгляду ВН. Остался еще на немного. И тут Мила сменила гнев на милость. В сущности, положа руку на сердце, ей было все равно, кто. Лишь бы она получила то, что хотела, и чтобы молодой, красавец. Просто, как все начальственные женщины, привыкшие лезть, держать за правду, уверовавшая в свою необыкновенную притягательность, считала, что Стас откровенно в нее влюблен. Но, может, и этот темный красавец тоже? И Мила стала довольной, а предвкушение нового удовлетворения подняло тонус до верхней отметки. Неожиданно появилась Олик. Вошла скромненькая, в джинсиках и маечке с румяными щечками, сверкающими голубыми глазками и копной раскиданных по плечам густых и блестящих светло-русых волос. Она своим присутствием как-то осветила довольно к этому часу дымную и спрадную атмосферу клуба. Парни тут же схулиганили, показали свой канкан во всем блеске. И даже Саша участвовал, уже придя с Милой сверху, и, как ни странно, совсем не обозленный, а веселый. Ну и бобец эта начальственная толстая Мила. Олик хохотала и аплодировала, но во взгляде мелькнуло какое-то смущение, и щеки ее еще пуще зарделись. Витюша сел за фортепиано, а Игорек подскочил к Олику и пригласил ее потанцевать. Она пошла, но Игорек слишком явно намекал на свою к ней, скажем так, симпатию, что второй раз она ему в танце отказала, сославшись на дикую усталость, и присела за столик к ВН, который с грустью наблюдал танцы Олика с Игорьком. «Оставим их на время, пока они примериваются друг к другу в поверхностной светской болтовне, и поднимемся в тайную комнату понаблюдать за Кикой и Алехой Андрианом». Они валялись голые на тахте и курили. Уже дважды Леха доказал Кике не только то, что он виртуоз, но и то, что он ее любит. Это было самым важным и необходимым Кике, потому что она уже знала почти досконально, как все должно произойти. И Адриану отводилось там главное место. Что он согласится, она не сомневалась. Но только в том случае, если она по-умному проведет его через все сомнения, из-за потыки. Украсть для Лехи было ничто, расплюнуть. Он и воровал для Кики, чтобы доставить ей удовольствие. Фрукты сладков, конфеты, даже икру в банках, бижутерию, шарфики, платки, черти что, чего у Кики было навалом. Но что все крадется ради нее, придавало каждой вещи пикантность и самоценность, и очень возбуждало. Леха же был счастлив. Воровал он и бутылки, и сигареты. У них всегда было и выпить, и закусить, без того, чтобы брать в баре. Комнату эту Леха самостоятельно абонировал. И ребята спрашивали позволения пойти потрахаться к нему, что он к его честности всегда разрешал. Леха сел в постели и с наслаждением гладил Кику по телу, застревая рукой в самых интимных местах и прося ее делать то же самое. Но Кика была уже удовлетворена сполна. Ей не терпелось говорить о деле. Потому она оттолкнула его руку, видя, что он готов снова. Закрылась простынёй до горла и строго сказала: «Адик, я хочу с тобой поговорить. Убери подальше свой...» На что Леха смешливо ответил: «Куда? В задницу, что ли, запихнул? Вот если бы в твою... Прекрати!» — прикрикнула на него Кика. «Я хочу поговорить». «Хватит трахаться! Ты что, орангутанг?» Леха не обиделся. Он вообще не умел обижаться. Считал это пустой затеей. На ее сердитое замечание он еще раз запустил руку под простынь. С сожалением вынул и тоже прикрылся концом, простыни. — Ну, говори, — сказала, наливая в рюмку водку. — Все-таки замуж за меня решилась. Он неоднократно уже предлагал Кике замужество. Совершенно серьезно. Зная, что муж у нее тиран и сволочь. Говорил, что комната у нас будет отдельная с лоджией. Кика не мешала ему мечтать о чуши несусветной. Не надо прерывать. Пока пусть несет, а она встрянет, когда надо. И район у нас отличный. Ага, Новокосино. Кика туда выйдет с Неаполимовского с чемоданчиком. Какой же тупой. Но насчет секса — класс. Мама очень хочет с тобой познакомиться. Она пироги напечет. У нее не пироги, а полный кайф. И еще говорил Леха, пытаясь завлечь Кику к себе домой. Ему казалось, что как только она познакомится со спортсменкой-комсомолкой, тут же останется у него проживать. Они будут гулять по их просторам, покупать пивка хорошего на вечер. Спортсменка из всех спиртных принимала только пиво и брашку своего изготовления. Ночью трахаться всласть. Кика и ребеночка ему родит, девочку, похожую на нее. А клуб он бросит. Нет, не бросит совсем, а своим зарабатывать не будет. Для Кики надо силы беречь. Попросится в охрану или еще как. Заработает. Кика голодная и холодная ходить не будет. Так он выплескивался перед Кикой, а она уже дергалась от злости на его нудные песни о любви и ждала момента. И момент наступил. Леха спросил ее. — Ну чего молчишь? Я ведь тебя, ты знаешь, как люблю. По-настоящему. Кика села, уже оголившись. Вот теперь надо, чтобы особо не раздумывал, и сказала. — Налей-ка мне водочки. Он налил и тут же стал заигрывать. — А что? — весело сказала она, опять отводя его руки. — Подожди 5 минут. — Дай созрею. Подмигнула она ему и продолжила свою мысль. — А что? И выйду за тебя, и рожу. И не одного, а двух. Говорят, один вырастает эгоистом. Леха обалдел. Он не врал, он хотел на ней жениться. Но понимал, что дело это тяжелое и долгое. Уговорить ее, познакомить с мамой, развод, то, сё. Но всегда заводил этот разговор, зная, вода камень точит. Но чтобы вот так прямо согласилась... Этого он не ожидал. «Но пойми, Адик...» Кика посмотрела на него тем пронизывающим взором, которого он не выдерживал. Этот встал, как солдат под ружье. Вот и сейчас. «Подожди же!» — уже раздраженно сказала она. «Я с тобой серьезно говорю, а у тебя одно на уме — засунуть». Леха смутился и сказал. «Это так, на потом. Говори». «Ну вот, Адик...» — продолжила Кика. «Я тебе хочу все объяснить». И она стала говорить, какая она эгоистка, какая не хозяйка, как она не терпит дискомфорт, как не может жить в одной комнате даже с любимым человеком, про свои дурные привычки, про бессонницу, про маму, которая придет в ужас от такой невестки, и многое-многое другое. Получалось, что им с Лехой никогда не быть вместе. Он приуныл, выслушав все и поняв. Но Кика не была бы Кикой, если бы тут же это не заметила и не направила в нужное русло. Она игриво чмокнула его в щечку, коснувшись своими маленькими висячими грудками его рук. Он вздрогнул. Но она тут же отстранилась и, шутливо прижав палец к губам, покачала головой. — Подожди немного. Выслушай меня. Ты должен будешь создать мне такие условия, в каких я смогу жить. Отдельная комната. Евроремонт, свободные деньги, загородный дом со всеми штуками. На это нужны огромные деньги. Я женщина дорогая, даже не золотая, долларовая, а бриллиантовая. Ты хоть понимаешь это? Леха понурился окончательно. Даже этот опал. Ну что, скис? А я-то думала, что ты это понимаешь и предложишь мне какой-то вариант. Разочарованно заметила она, потянувшись и окончательно сбросив с себя простыню. — Что-то мне захотелось! — игриво залебезила она, видя, что Леха утерял все свои возможности от разговора. — Ты не хочешь? И она легла на спину, раскинув свои тонкие, стройненькие, но бледные ножки. И тоном капризной девочки, который приводил его в неистовство, протянула. — Мы что, не будем больше? А я так хочу!» Тут же Леха восстал и ринулся на нее, обцеловывая ее всю и стеная от страсти.